Глава 17. «Ну, Ваняша!» – подтолкнула меня маменька. «Что же ты застыл? Знакомься, Альбина!» Девица глупо захихикала, обнажив идеально ровные, слишком белые зубы. Я приложился еще к одной костлявой ручонке, пахнущей незнакомыми сладкими духами. Скорее всего, у нее коронки. Наверное, как Миранда нацепила на себя лифчик с какими-то хитрыми приспособлениями. Иначе как можно объяснить наличие бюста у девицы, похожей на решетку? Очевидно, Николетта поняла, какое впечатление произвела на меня очередная кандидатка, потому что железным тоном велела. «Ваня, отведи нас в буфет. До начала представления полно времени. Выпьем по бокалу шампанского». «Я бы лучше пивком побаловался», – опрометчиво заметил Сергей Прокофьевич. Красивые губы Маргариты Эммануиловны превратились в нитку, но она сдержалась и сказала. «Ах, шампанское! Чудесно!» Альбина потупилась и промолчала. Я решил продемонстрировать хорошее воспитание. «Прошу вас сюда, присаживайтесь. Шампанское? Пирожные? Вы, Альбина, какие любите? Эклеры или корзиночки?» Девушка захихикала. «Ах, ну что вы! Они такие калорийные! Нужно беречь фигуру, а алкоголь я не употребляю. Принесите минеральной воды без газа». Я отправился исполнять заказ. Так, она дура, жеманница и ханжа. Ладно, отмучаюсь пару часов и домой, в свою спальню, где на тумбочке ждет любимая книга, а на кровати сладко спит Филимон. Если задуматься, этот кролик лучший спутник жизни, а главное, он всегда молчит. Устроившись в зрительном зале, я развернул программку и вздрогнул. Островский. Гроза. Ну и ну. Неужели нельзя было найти более современную пьесу? Ладно, хорошо, хоть во время действия можно не разговаривать. Но Альбина была иного мнения. Она беспрестанно дергала меня за плечо и изрекала глупости. «Ах, Ваня, посмотрите, какие шикарные декорации! О, смотрите, на ней платье моего любимого цвета! Ба, да она завела себе любовника!» Последняя фраза относилась к Катерине. Я тяжело вздохнул. Но каким образом Альбина ухитрилась закончить школу, не прочитав каноничную фразу «Луч света в темном царстве»? Мы «Грозу» проходили в течение года, и пьеса опостылила всем до зубовного скрежета. В антракте пришлось, взяв девушку под острый локоток, ходить по фойе, выслушивая ее дурацкие замечания об одежде, обуви и прическах присутствующих. Николетта отлучилась в туалет, Сергей Прокофьевич испарился в неизвестном направлении, а Маргарита Эммануиловна села на банкетке и следила за мной и дочерью напряженным, нехорошим взглядом. Губы ее вновь сжались в нитку. Второе действие, к счастью, оказалось короче. И вот, наконец, подкрался счастливый момент. Актриса, изображавшая Катерину, сорвала с головы платок и с воплем «Прощайте!» ринулась по лестнице наверх декорации, изображавшей крутой берег Волги. Режиссер решил добиться наибольшей достоверности, и лицедейке предстояло прыгнуть вниз с довольно большой высоты. Скорее всего, с той стороны обрыва навалены подушки и маты. Наступила кульминация. По сцене заметался луч прожектора, за кулисами загрохотал гром. Кто-то усиленно тряс за драпировками железный лист. Катерина воздела руки вверх и принялась что-то вопить. Слов из-за шума было не разобрать. Меня всегда удивляло, почему режиссеры забывают о реальности в сценах, где гибнет главный герой. Ну скажите, вам придет в голову перед тем, как утопиться, сначала скакать, потом орать, а затем долго и нудно объяснять незнамо кому причины самоубийства? Лично я бы просто без лишнего шума сиганул под воду. Но всему приходит конец. Грохот стих, Катерина трагическим шепотом заявила. «Ухожу навсегда!» Потом она приблизилась к краю декорации и с утробным воплем шагнула вниз. Я обрадовался. Все, можно бежать в гардероб. Но не успела на моем лице появиться счастливая улыбка, как случилось невероятное. С душераздирающим криком, на этот раз не постановочным, многократно отрепетированным, а с настоящим, полным ужаса, актриса, только что фальшиво исполнившая сцену самоубийства, взлетела вверх над декорацией, изображавшей обрыв, и тут же упала. Я удивился. Однако, местный режиссер – оригинал и шутник. Через секунду явление повторилось в той же последовательности. Дикий вопль, полет под потолок, падение. Зал загудел, раздались робкие хлопки. За кулисами послышался топот и тихие, но вполне четкие фразы. «Оттащите в сторону! Ловите ее! Хватайте за ноги!» Очевидно, по ту сторону декорации пытались остановить Катерину. Но актриса, скорее всего, сошла с ума, потому что скакала, словно мячик, по которому била безумная рука. Может, хотела таким образом сорвать овацию, но потом, приглядевшись к ее выпученным глазам и ярко-красному лицу, я понял, что она находится на грани обморока. Интересно, отчего она все время подлетает к потолку? Решив узнать ответ на этот вопрос, я обратился к билетерше, стоявшей в проходе. «Интересная сцена. Сколько времени она длится?» Пожилая женщина, старательно пытавшаяся сохранить невозмутимый вид, сказала. «Да, оригинально вышло». Но тут вся серьезность с нее слетела, и капельдинерша захохотала во все горло. «Значит, это не режиссерская находка?» Догадался я. «Нет!» Довольно смеялась старушка. «Это Колька!» «Какой Колька?» Не понял я. Бабуська сунула программки под мышку и удовлетворенно сказала. «Ишь, летает! Харитонова, ну, актриса, которая Катерину исполняет, очень противная особа. Ее тут все терпеть не могут. Живет с нашим главным режиссером, поэтому и имеет все лучшие роли. Другая бы радовалась своему счастью, но только не Харитонова. Вечно на всех кляузничает, скандалы затевает, сплетни разносит. Тьфу! Вот Колька наш помреж и поклялся ей отомстить. Вон чего придумал. Чтобы Катерина не ушиблась, когда с обрыва сигает, ей с той стороны на полу маты стелют, понятно?» Я кивнул. «Конечно. Наверное, так везде поступают. Иначе актрис на главной роли не напастись». «Ага». Удовлетворенно улыбнулась билетерша. «Но у нас есть в репертуаре спектакль «Ярмарка». В нем за декорацией помещают батут, на котором прыгают акробаты. Ясно?» Я рассмеялся. «Ваш Коля поставил Катерине батут?» «Точно!» – обрадованно сообщила старушка. «Во, летает! Никак не остановится! Интересно, как теперь наш главреж из ситуации выйдет?» Между тем, в зале потихонечку начали смеяться. Продолжая взлетать над обрывом, Катерина по-прежнему орала, но теперь каждое ее появление вызывало радостное оживление зрителей. «Оригинально задумано», – заявила Николетта. «Но зачем она так долго скачет?» Я рассказал маменьке про батут. Николетта вздрогнула и громким голосом принялась передавать информацию Меркуловым. Ее мигом услышали в соседнем ряду, и через минуту зал стонал от хохота. Нудная, скучная пьеса, отвратительная игра актеров, примитивная режиссура и такой финал. На мой взгляд, помреж Коля заслужил премии, но, скорее всего, мужика уволят. Наконец, за кулисами слегка пришли в себя и решили спасать положение. На сцене вновь появилась кабаниха, и, тыча рукой в то появляющуюся, то исчезающую Катерину, забормотала. «Вот, не принимает матушка Волга грешницу. Та хочет помереть, да не может. Сейчас, наверное, потонет». Лучше бы режиссер оставил все как есть, потому что последнее явление вызвало просто стон в зале. Несчастные зрители уже не могли смеяться. У меня по щекам текли слезы. И тут кто-то, наконец, догадался закрыть занавес. В гардеробе люди говорили только о заключительной сцене. Завтра весть разнесется по всей Москве, и зрители ринутся в театр. Если режиссер не полный дурак, он оставит батут стоять на том же месте и сделает вид, будто так и было задумано. Маргарита Иммануиловна тронула меня за локоть. «Ваня, завтра у Альбины день рождения». «Поздравляю». Улыбнулся я. «Ей исполняется 25 лет», – быстро пояснила мать. Я с сомнением покосился на начинающую увядать шею девушки. Кажется, Сара Бернар говорила. «Между 25 и 26 годами я прожила 30 восхитительных лет. Ждем вас к 7», – щебетала Маргарита Иммануиловна. Я собрался было соврать, что занят на работе, но тут… Николетта наступила лаковой туфелькой на мой ботинок и прочирикала. «Ах, очень мило! Мы придем обязательно! Душенька!» Запела Маргарита Иммануиловна, оглядывая Николетту взглядом голодной змеи. «Взрослых не будет никого. Мы с Сергеем Прокофьевичем уйдем в гости. Пусть молодежь сама веселится». Николетта изменилась в лице. было видно, как в душе маменьки борются разнообразные чувства. С одной стороны, было обидно услышать, что ее не зачислили в молодежь. С другой, срочно хотелось женить меня на этой сушеной селедке. Наконец, второе победило. «Конечно!» – защебетала Николетта. «Лучше не мешать детям». «Значит, в 7». Еще раз уточнила Маргарита Иммануиловна и увела мужа с дочерью. «Знаю, что ты решил не идти на день рождения», – сурово заявила Николетта. «Так вот, спешу предупредить. Не вздумай отлынивать». «Честно говоря, я решил посопротивляться. Не испытываю особого желания». «Ва-ва!» – мигом обозлилась матушка. «Знаешь, кто такая Маргарита Иммануиловна?» «Жена Сергея Прокофьевича и мать Альбины», – ответил я. «Прекрати издеваться!» Взвелась Николетта. «Сия дама – владелица сети предприятий. Она зарабатывает бешеные деньги. Твоя Элеонора – ребенок по сравнению с ней». Я вспомнил змеиное выражение глаз предполагаемой тещи, ее губы, сжатые в нитку, и удивленно спросил. «Но зачем она хочет выдать дочь замуж за меня? Я всегда считал, что люди, обладающие огромными средствами, ищут детям пару в своем кругу, сливают капиталы». «Не корчи из себя самого умного», – фыркнула матушка. «У нее столько денег, что ее от них тошнит. У них огромная квартира в Москве, дом в коттеджном поселке, дача в Испании. Это только то, о чем она рассказывает». «Но почему именно я?» «А почему нет?» – пожала плечами маменька. «Если ты захочешь, сумеешь произвести хорошее впечатление. Впрочем, эта Альбина уже на крючке. Она на тебя так смотрела и все время вертелась, словно уж на сковородке». Я не стал комментировать поэтическое сравнение потенциальной супруги со скользким земноводным и решил не отступать. «Наверное, там завтра будет штук 20 кавалеров. Одним больше, одним меньше. Никто не заметит моего отсутствия». Николета вцепилась острыми коготками мне в плечо и зашипела. «Слушай внимательно. Там никого не будет, кроме тебя и Альбины. Даже прислуги велено удалиться. Подадут на стол и уйдут. Ясно?» «Почему?» – попятился я, ощущая себя конфетным фантиком, который несет по тротуару сильный ветер. «Потому что Маргарита надеется, что ты соблазнишь Альбину». «Зачем?» – в ужасе пробормотал я. «Более глупого вопроса и задать нельзя!» Подскочила маменька. «Затем, что потом, как честный человек, ты обязан будешь жениться». «Так сразу? Нет, я не могу. Отчего это Иммануиловна открыла на меня охоту?» Николетта нырнула в «Жигули» и вздохнула. «Ужасная машина. Тесная, некрасивая. Произведена русским неумехой. Но ничего. Скоро мы будем ездить на Мерседесе. Думаю, Маргарита подарит его вам в день бракосочетания. Кстати, мне давно нужно сделать ремонт, обновить мебель в гостиной. Ваня, скажи мне спасибо. Ты сможешь бросить тупую работу, уехать от Норы». «Да уж, хуже нет, когда люди начинают лепить ваше счастье. Я вовсе не собираюсь бросать службу. К тому же, мы распутываем сейчас очень интересное дело». Сказав мысленно последнюю фразу, я удивился. «Что за черт? Мне нравится работа частного детектива?» «Откуда ты узнала, что меня решили оставить с девушкой вдвоем?» Николета хитро прищурилась. «Маргарита весь антракт просидела в фойе. Я пошла в туалет, вернулась. Она по телефону тихонько говорила, скорее всего, с близкой приятельницей. Я не захотела ей мешать, встала в стороне и случайно услышала. Кстати, госпожа Меркулова очень торопится сбыть с рук Альбину». «Почему ты так решила?» «А она сказала, день рождения назначу на завтра. Надо торопиться, чтобы этот олух ничего не понял». От возмущения я выпустил руль. «Ни за что никуда не пойду». Николета стала бело-зеленой и решительно заявила. «Имей в виду, если упустишь сей шанс, я заболею и попаду в кардиологический центр. На 3 месяца. С инфарктом». «Да, и это правда. Николета вдохновенная симулянтка. В реанимации кардиоцентра работает одна из ее лучших приятельниц – Эллочка Загорулька. Элла – доктор наук, профессор, отличный специалист, талантливый человек, но это не мешает ей быть самозабвенной сплетницей, болтушкой, любительницей светских вечеринок, раутов и коктейлей. Как все вышеперечисленные качества могут великолепно уживаться в одной особе, лично мне непонятно. Но факт остается фактом. Умная, талантливая Элла мигом превращается в идиотку, переступая порог чужой гостиной. И она очень любит Николетту, потакая всем ее затеям. Пару лет назад маменька, сказавшись смертельно больной, улеглась к Загорулько в стационар. Поверьте, страшнее месяцев в моей жизни не было. Дело даже не в том, что в больницу улетело огромное количество денег. Николетта, естественно, залегла в коммерческую палату. Нет, хуже всего были постоянные телефонные звонки от маменьки. Вызовы меня по каждому поводу. Например, мне не принесли градусник. Бесконечные требования фруктов, конфет, газет, телепрограмм, постельного белья, косметики, цветов. Я отнюдь не готов пройти через подобные испытания еще раз, поэтому быстро сказал. «Хорошо, обязательно пойду к Альбине». Николетта ничего не ответила, но по ее довольной улыбке стало понятно. Маменька находится в самом чудесном расположении духа. Вечером мне не читалось. Глаза бегали по строчкам, но в голове копошились посторонние мысли. Кролик Филимон, очевидно, почуявшись, что в душе хозяина разлад, легко вспрыгнул на кровать и лег мне на грудь. Я начал машинально гладить его хрупкое тельце, прикрытое нежной шубкой. Как завтра сделать так, чтобы Альбина прониклась ко мне отвращением? Ковырять в носу вилкой? Изображать хама? Честно говоря, эта роль мне не слишком по вкусу, но еще меньше нравится невеста. Внезапно за стеной послышалась громкая музыка. Миранда включила магнитофон. И тут мне в голову пришла отличная идея. «Миранда! Вот кому следует поручить дело!» Я схватил халат и ринулся в комнату девочки. Выслушав меня, Миранда ухмыльнулась. «Не волнуйся, сделаю все в лучшем виде. Она от тебя убежит, роняя тапки». «Только без грубостей, иначе Николетта обозлится». «Не переживай, обставлю дельце замечательным образом». Успокоила меня девочка и добавила голосом умудренной старушки. «А сейчас ступай, ложись спать. Утро вечера мудренее». Самое интересное, что после этих слов я совершенно успокоился и заснул крепким, здоровым сном.